Глава 9. Где меня поймал дракон? Отделавшись от Люции, Кайвин проводил избранную до покоев. Пока она всего лишь его невеста, они будут жить отдельно. Сначала свадьба. Затем Кайвин поспешил к себе, чтобы переодеться, а то бриджи намокли от крови, и ткань липнет к коже. Неприятно. Пока он приводил себя в порядок, посетил купальню, сменил одежду, Грифс помалкивал. Дух всегда безошибочно чувствовал настроение хозяина и сейчас понимал, что лучше не лезть под горячую руку. К сожалению, ни теплая вода, ни чистая одежда не улучшили ситуацию. Кайвин не находил себе места. Даже спокойно сидеть не мог. Вместо этого расхаживал по гостиной туда-сюда, нервно поправляя то волосы, то одежду. Эмоции закручивались смерчем и метались. Казалось, если не выпустить их наружу, разорвут изнутри. Не выдержав, Кайвин поспешил к балкону. В покоях дракона он особенный, без перил, каменный, ровный, похожий на утес. Отличная площадка для взлета и приземления. «Сейчас?» — не выдержал Грифс. «Ты серьезно хочешь перекинуться? Сейчас?» «Дракону необходимо выпустить пар», — сбрасывая на ходу рубашку, ответил Кайвин. «Если не сделаю этого, будет только хуже». Грифс не стал спорить. Видимо, понял по его голосу, что дела плохи. Дракон — это инстинкт. Он не думает, он жаждет. Остро, ярко, нетерпеливо. Его потребности невозможно игнорировать. Их нельзя отложить на потом. Если не дать дракону желаемое, он вырвется и сам возьмет свое. И неважно, что это. Полет, голод, женщина. Дракон всегда получает то, что хочет. Но иногда дракона можно обмануть. Дать ему взамен что-то другое. Вот и сейчас Кайвин планировал провернуть этот фокус. Пусть дракон расправит крылья, полетает, сбросит напряжение. Возможно, это немного его успокоит. Конечно, выпускать дракона в таком состоянии опасно. Оборачиваясь, Кайвин лишается контроля. Из рук человека он полностью переходит в лапы дракона. Но сил сдерживаться нет. Они все истрачены во время пиршества. Вслед за рубахой на пол отправились сапоги и бриджи. На балконный уступ Кайвин вышел обнаженным. Ледяной порыв ветра прилетел со снежных вершин гор и вмиг выстудил тело. Человек без одежды на таком холоде замерзнет насмерть за несколько часов. Дракон — другое дело. Отпустив контроль, Кайвин позволил телу измениться. Тянущая боль, что всегда сопровождала трансформацию, была даже приятной. Она предвещала свободу. И вот уже аметистовый дракон расправил крылья. Его чешуя переливалась в свете звезд, а глаза горели сиреневым светом. Сила и мощь чувствовались в каждом движении. Разбег, прыжок вниз, несколько взмахов крыльями, и вот он, долгожданный полет. Ветер ласкает чешую, уже не холодит, а приятно остужает. Тяжелое тело словно не летит, а плывет в потоках воздуха. Ловит волну, подныривает, ухая вниз и всплывает со следующим порывом ветра. Кайвин любил летать. Это ни с чем не сравнимое чувство свободы. Единение с природой, внутренней сущностью. Но сегодня даже полет не принес облегчения. В душе дракона царил раздрай. Он то и дело запрокидывал голову и протяжно выл на одной ноте. Выворачивающая наизнанку тоскливая песнь. А еще дракон искал. Все кружил вокруг замка, заглядывая в окна, пытаясь выяснить, где спальня той самой. Но увидел на балконе лишь избранную и снова завыл от безысходности. Полет длился сейчас, но не принес облегчения. Когда Кайвин приземлился на балкон и прошел обратную трансформацию в человека, на душе было по-прежнему паршиво. А может, дракон прав? Кайвин не допускал мысли, что тяга к странной женщине реальна. Но невозможно и дальше закрывать глаза на чувства дракона. Что если его околдовали, чтобы помешать соединиться с избранной? Присутствие Люции на отборе подозрительно. Наверняка она явилась не просто так. Картинка начала складываться. Как он не додумался до этого сразу? Притяжение совсем затуманило ему разум, но, к счастью, полет их прочистил. Осталось разобраться в одном — Сандрилла участвует в заговоре против него, или она — случайная жертва. Ждать до рассвета не было сил, и Кайвин решил немедленно поговорить с Андрилой. Он не признался бы в этом даже под пытками, но желание увидеть ее прямо сейчас было непреодолимо. «Куда ты собрался теперь?» — поинтересовался Грифс, наблюдая за тем, как Кайвин одевается. «Хочу пройтись перед сном». «Полета оказалось недостаточно. Нужна еще прогулка». Кайвин только плечом раздраженно дернул. «Ты красиво пел», — поддел Грифс. «Песнь была для избранной». «Замолкни», — огрызнулся он в ответ. Когда он вышел в коридор, Грифс, естественно, увязался следом. Кайвин не возражал. Привык, что дух повсюду следует за ним. В конце концов, он привязан к осколку реликта, что Кайвин носит на шее. Чтобы не видеть духа, надо его снять. Реликт не мог ошибиться и указать не на ту девушку. Направляясь в гостевое крыло, спросил Кайвин. «Ты же его часть, должен знать». «Я никогда не ошибаюсь, а реликт тем более», — пафосно заявил Грифс. Кайвин кивнул. «Придется принять его ответ на веру. Работу реликта не проверить. Нет такой шкалы, чтобы измерить ее правильность. Драконы и люди просто принимают на веру то, что он им дает». Кайвин уже был на полпути к цели, но сегодня выдался такой день, все его планы летели к дракону под хвост. Свернув в очередное ответвление коридора, он замер. Все потому, что увидел ее, свою избранную. Что она забыла в такое время рядом с его покоями? Искала его? Первым порывом было уйти. Хватит с него на сегодня избранной, наобщался. Кайвин уже сделал шаг назад, но что-то удержало. Запах. Тот самый. Тонкий аромат луговых цветов защекотал ноздри, рождая внутри знакомую бурю эмоций. Жажду, нежность, влечение. Всего не перечесть. Вот оно. Он излечился, хвала предкам. Облегчение обрушилось на Кайвина, мышцы расслабились, и он был вынужден привалиться плечом к стене, чтобы не упасть. Наваждение, что сводило его с ума на перу, исчезло. Наконец его тянет к правильной женщине. К избранной. Все так, как и должно быть. От девушки пахло луговыми цветами. Именно этот аромат Кайвин чувствовал на перу, но ошибочно приписал его другой. «Сейчас самое время!» — шепнул ему Грифс. Кайвин вздрогнул. «Надо же! Забыл, что дух рядом!» «Для чего?» — уточнил он так же тихо. «Для поцелуя!» «Ты же был против спешки. Что изменилось?» «Пробило время!» «Час!» — поправил Кайвин. — Пробил час. — Ой, не придирайся, — махнул лапой Грифс. — Тебе же хочется ее поцеловать. — Безумно. — А на балу хотелось? — Нет. — Вот, говорю же, час пробил. Девушка пока не видела его. Чтобы не напугать ее внезапным появлением, Кайвин деликатно кашлянул, но она все равно вздрогнула, словно ее застали на месте преступления. А потом вовсе попыталась сбежать. От него. Прежде чем Кайвин понял, что делает, с губ сорвался рык. «Джеймина!» Надо же, вспомнил имя, а весь вечер не мог. Хороший знак, наверное. Девушка медленно обернулась. Едва их взгляды встретились, Кайвин понял, что дух в очередной раз прав. Время пришло. Поцелуй — вторая ступень создания истинной пары. Первая — выбор реликтом избранной и появление метки. Как и все ступени, поцелуй прекрасен и сложен одновременно. Третья избранная Кайвина превратилась в бездушную марионетку именно после поцелуя. Не выдержала даже вторую ступень. Слишком была слаба. А Джеймина справится? Сейчас он это узнает. Придется рискнуть. Без второй ступени невозможно третья и последующие. Так или иначе, Джеймине предстоит пройти их все. И выдержать, если им обоим повезет. В несколько широких шагов он добрался до нее, на этот раз она не пыталась уйти и даже не попятилась, только вскинула руку в слабые попытки его остановить. Рукав в платье задрался от резкого движения, и Кайвин увидел метку на тонком девичьем запястье. На перу ее не было, он лично проверял. Теперь понятно, откуда взялись трудности с притяжением. Метка появилась не сразу. Но сейчас она на месте, проблем больше не будет. Поддавшись порыву, Кайвин взял девушку за руку, развернул ее запястьем к себе и поцеловал метку, при этом глядя ей в глаза, в карие, с золотыми крапинками. Кайвин мог бы стоять так вечно. Но дракона внутри аж трясло от желания большего. Противиться ему не было никаких сил. И он уступил. Отпустил запястье и скользнул рукой в волосы Джеймины. Шелковистые, мягкие. Вечно бы пропускал их между пальцев. Еще, еще. Сжав пряди в кулаке, потянул чуть назад, заставляя девушку открыть шею. Наклонился, провел носом по коже, вдыхая сладкий аромат. Голова закружилась, словно он надышался дурмана. А дальше все как в тумане. К губам уже добрался в невменяемом состоянии. Накрыл их своими и снова зарычал, на этот раз от удовольствия. Дракон дорвался до желаемого. Рухнула стена выдержки, которую Кайвен строил камень за камнем. Таран, поцелуя, снес ее одним ударом. Даже руин не осталось. Его избранная пахла луговыми цветами, а вкус у нее был от патоки, такой же сладкий, тягучий, обволакивающий. Кайвен пил этот вкус с ее губ, наслаждаясь всеми его оттенками. Он мог целоваться с Джейминой вечно, до опухших губ и нехватки дыхания. Но опять приходилось сдерживать себя. Это ведь не просто поцелуй, а ступень ритуала создания истинной пары. Прямо сейчас девушку наполняет сила дракона. И если передавить, дать слишком много, она не выдержит. Переборов себя, Кайвин оторвался от губ Джеймины и снова посмотрел ей в лицо. Надо понять, она справилась? Заглянув в глаза девушки, он похолодел. Они больше не были карими, они стали бесцветными. Неужели это все? Пальцы, которыми он придерживал голову Джеймины, задрожали. Кайвин хотел вдохнуть и не мог. Легкие сжало судорогой. Так быстро. Он потерял ее так быстро. Почему? Джеймина моргнула. А когда ее веки приподнялись, глаза снова были карими. Она в порядке. Вторая ступень пройдена. Кайвин это чувствовал. Часть силы дракона перешла в девушку. Не помня себя от облегчения, Кайвин прижался губами к виску избранной и прошептал. «Я прикажу немедленно начать приготовление к свадьбе. Не терпится соединиться с тобой». Девушка вздрогнула, как будто новость о свадьбе испугала ее. Резким движением она выпуталась из-за его объятий и кинулась прочь по коридору. Кайвин не стал догонять. Они оба только что пережили сильное потрясение. Если его избранная хочет побыть одна, он отпустит. Все равно скоро они соединятся перед свадебным алтарем. В покое Кайвин возвращался в отличном настроении. Дракона тянет к избранной. И это прекрасно. О другой женщине забыто. Ее образ и имя стерлись из памяти, словно они и не встречались никогда. А то, что было на перу, просто вождение, краткий миг помешательства, о котором пора забыть, как о страшном сне. Все это больше не повторится. Они с избранной прошли уже две ступени. Это что-то да значит. «Как тебе Джеймина, Грифс?» — спросил Кайвин у духа. «Есть в ней какая-то изюминка». «О да», — согласился тот. «Она сплошной кекс». «Но меня влечет к ней, как и положено». «Рад за тебя», — как-то странно усмехнулся Грифс. «Но я все еще ее пугаю. Что делать, как ей понравится?» «Ты же знаешь, женщин, им всегда мало того, что у них есть. Красивые, скажи, что она умная, умный, что она красивая. Если сомневаешься, скажи, что она похудела», — выдал Грифс порцию мудрости. Но Кайвин отмахнулся. «Его избранная не такая. Она в самом деле особенная. Он это чувствовал нутром, но пока толком не понимал, что в ней уникального. Ничего, разберется. Время еще есть».